Они движутся осторожно, поминутно сверяясь с планом. Наконец Август решительно останавливается у покорежной ограды. — Это точно наш Гершензон? — спрашивает Ленка. — Уверена. — А может, опять? — Нет, это наверняка наш. Смотри, как зарос. Этого тоже подстригать придется. Ну, ничего. Августа хозяйским глазом окинул запущенную могилу. Вдруг она напрягается и хватает Ленку за руку. — Смотри, что это там под кустом? Приличные ботинки. — Августа, — тихо говорит Ленка, — это не ботинки. Вернее, ботинки, но в них ноги. Может, это пьяный? Даже если так, но это не пьяный. Августа, умоляю, пошли отсюда. Они разворачиваются и несутся по дорожке. Кусты у них за спиной шевелятся сами по себе. Он нас преследует, — пыхтит Ленка. — Кто? — Тот Гершензон. — Брось, это паранойя. — Наверняка паранойя, — думает Ленка, но на обратном им не встретилось ни одного человека. Может, они с Августой каким-то образом ухитрились все перепутать, и сегодня все-таки суббота? Нет, тогда бы главный вход был бы закрыт. Что, — жалобно говорит она, уже оказавшись за воротами, — ну что мы ему сделали? Мы же убрали его могилу, между прочим, за даром. — Лена, — устала, — говорит Августа, — мне это немножко тошно слушать. Ты, видите ли, Париж на крыльях воображения, а тошнит почему-то меня. Я все-таки математик, не то что некоторые с литературным уклоном. Логика должна быть. Если следовать твоей прямолинейной логике, то у четвероногих должно быть по две задницы, — говорит сердито Ленка. Но и тут же делается стыдно, вид у Августа сегодня какой-то особенно измученный. — Август, что-нибудь не так? — Нет, — говорит Август, — нет, ничего. Она явно мнется, потом все же решается. — Послушай, а что ты вечером делаешь? — Вроде ничего, — говорит Ленка. — Может, зайдешь ко мне, а я тебя чаем напою? — Господи, да что стряслось-то, — думает Ленка. — Она же замкнутая, до ужаса просто. В такие случаи она забрасывает пробный камень. — А альбомы покажешь? У Августа неодолимая тяга к прекрасному, и квартира у нее забита альбомами с репродукциями, но показывать она их не очень-то любит, потому что все так и норовят ухватить нежнейшие типографские шедевры грязными руками. — Покажу, — покорно говорит Августа, и Ленка пугается. — Ладно, — говорит она, — договорились. — Печенье возьми. Август подвигает Ленке вазочку. — Да я уже, — мнется Ленка. — Ничего, ничего, — говорит Август. — Бери, бери еще. — Господи, — думает Ленка, — я сейчас слопну. Она кидает тоскующий взгляд за окно. Море не слышно, но как-то ощутимо дышит за двумя рядами пятиэтажек, гостиницы «Орианда» и санаторием «Жемчужина Молдавии», за перистой листвой акаций и лапчатой каштанов. Мерцающая осенняя тоска переливается в теплом сумраке. — Так я пойду, — говорит она. — Посиди еще немного, — просит Августа. — Я тебе еще Модильяне не показала. — Да я его, знаешь, как-то... Ну, Матисса. Кстати, ты не знаешь, — говорит, — с Лохвицкой история вышла. — Ну, вышла, — неохотно говорит Ленка, перелистывая глянцевые страницы. — А что там случилось? — Да так... Вдруг Августа напряженно подняла голову и расширенными глазами уставилась во мрак за окном. — Ты что? — Ничего, — мертвым голосом произнесла Августа. И тут только Ленка услышала мягкий стук в дверь, старую поцарапанную дверь, рядом с которой торчали проволочки от вырванного с мясом звонка.